Патрон, а вместе с ним и комиссар, будут молчать как рыбы. И, мало того, будут оправдывать и каким-то образом объяснять исчезновение Арчеладзе, порой даже прикрывать его, и одновременно вести лихорадочный поиск ушедшего в подполье полковника. Он их тоже хорошо вязал. Ну, если считать, что операция с одноруким убийцей не получилось, то ее следовало непременно повторить, только уже предусмотреть тактику противника. Великая тройка больше всего сейчас боялась огласки своих тайных замыслов и деятельности. И потому, чтобы навсегда отсечь ее от интернационала, надо было организовать эту огласку. Следующим на очереди был пленный Виталий Борисович, вероятно, исполнявший роль резидента, организатора целой серии самоубийств и подложных версий об исчезновении золотого запаса. Он многое знал и умел молчать. Воробьев, а затем офицеры из группы Кутасова, пытались вытряхнуть из него хоть какую-нибудь информацию. Однако он готов был идти на эшафот, сохраняя верность каким-то своим идеалам и клятвам. Мало того, он догадывался, что Арчеладзе занимается самодеятельностью, и начинал постепенно наглеть, пытаясь завербовать полковника в свой легион и обещая простить все прегрешения. «Служить я вам не буду», — напоследок сказал ему полковник. «А вот ты мне послужишь. Не живой так мертвый. Твой труп найдут сегодня утром в мусорном контейнере при большом стечении московского люда и журналистов. Ты станешь пятым из легиона, казненным по нашему ритуалу, стрелой. Думаю, мой замысел понятен?» «Сучья страна!» — выругался Виталий Борисович. «Ничего, идиоты, дождетесь натовских танков. А можно было и без них». Резидента пустили в расход, и едва его труп со стрелой оказался в мусорном контейнере, Воробьев обзвонил более десятка газет и все телевизионные каналы. Представляясь работником милиции, он сообщал о загадочном убийстве. Дежурные репортеры едва не визжали от удовольствия. Скоро к контейнеру начали подъезжать редакционные автомобили, а там еще не было ни милиции, ни скорой помощи, поскольку Воробьев звонил им в последнюю очередь, как житель дома, во дворе которого собралось много машин и людей. Вроде бы намечалась бандитская разборка. До приезда оперативной группы журналисты уже отыскали труп, но знающие толк в криминалистике не трогали его и старались не затаптывать следы, снимали его на пленку, записывали телерепортажи с места происшествия и начинали собственные расследования, поднимая с постелей жителей близлежащих домов. Минут 20 Воробьев бродил среди этой гомонящей возбужденной толпы и уехал, когда на помощь бойцам РУОПа, первыми прибывшим на место происшествия, приехали коллеги с Лубянки. С уст газетчиков не сходило слово «стрела», так поразившее журналистское воображение. Арчеладзе сам разрабатывал эту операцию и следующим шагом наметил инспирировать утечку информации, которая бы притянула внимание прессы к папе и к Колченогому. Пусть они попробуют объяснить, кто этот человек, расстрелянный из арбалета. Конечно, они вряд ли станут давать интервью по этому поводу, однако всякое их нежелание, отказ разговаривать с журналистами вызовет лишь убежденность последних, что серые кардиналы каким-то образом связаны с неординарным убийством. И пусть себе роют, копают, такая у них работа. И дай бог вытащут информацию, что этот труп со стрелой не первый. Сейчас конец года, идет подписка на следующий, и те издания, что не имеют бюджетной подпитки, будут рыть изо всех сил, чтобы выжить. В свою очередь, навстречу им станут копать сотрудники правоохранительных органов, и тоже, чтобы выжить. Но рынок есть рынок. Продается все, что имеет спрос, в том числе и оперативная информация секретного характера. Оставалось лишь наводить газетчиков на нужных людей, подталкивать их на верный путь, Естественно, все это следовало делать после соответствующей реакции репортеров. А реакция-то оказалась совершенно неожиданной. Буквально на следующий день во многих изданиях появились публикации о трупе, найденном в мусорном контейнере, а вечером по телевидению проскочил короткий сюжет, снятый на месте происшествия, с невразумительным комментарием об очередной тривиальной мафиозной разборке. И нигде ни слова о стрелке.